Она сделала над собой усилие. Ей удалось улыбнуться бесконечно усталой и печальной улыбкой полной нежности. Она протянула ему руку. «Пойдем со мной. Не будем стоять под этим портиком, где все могут нас слышать. Пойдем, смотри, в конце этого бассейна у того каменного льва, который словно олицетворяет всю мудрость мира». Ночь скрыла от нее тень улыбки, которая смягчила на мгновение суровые черты Арно. «Так уж тебе нужна мудрость?» — спросил он. И по звуку его голоса она почувствовала, что его гнев поубавился. Она почерпнула в этом новую надежду. Он послушно дал себя увлечь. Они шли в молчании вдоль сиявшего обрамления бассейна. Катрин села, опершись спиной о мраморного льва. Арно остался стоять. Портик и башни сияли на фоне синего ночного неба, нереальные, словно мираж, и легкие, как сновидение. Шумы дворца почти затихли. Только ночные птицы изредка кричали в саду, да журчала вода в фонтане. Легкий ветерок заставлял дрожать в зеркале воды отражение дворца. И как только что это случилось с ней во дворе львов, магическая красота Аль-Хамры поразила Катрин. «Это место для счастья и любви. Зачем мы мучаем друг друга? Не для того, чтобы причинить тебе боль, и не для того, чтобы ты причинил мне боль. Я прошла столько лье». Но Арно все еще отказывался верить. Поставив ногу на мраморный край бассейна, он сказал: «Не надейся увести мою мысль на цветущие дорожки поэзии, Катрин. Я жду от тебя точного рассказа о том, что произошло с тех пор, как ты уехала из Карлата». «Это длинная история», — вздохнула молодая женщина. «Надеюсь, ты мне дашь время рассказать тебе об этом на досуге позже. Ты разве забыл, что здесь мы в опасности? И если не ты, так, по крайней мере, я?» «Почему ты? Разве ты не любимая фаворитка калифа?» — с сарказмом отпарировал он. «Если Забейда мной дорожит, подозреваю, что тебя никто не посмеет тронуть». Катрин отвернулась. «Ты всегда знаешь, что сказать, чтобы доставить боль, не так ли?» Горько и печально прошептала она. «Слушай же, раз ты этого хочешь, потому что более не нахожу в тебе мужчины, которого знала раньше, и потому что умерло твое доверие». Рука Арно обрушилась на плечо Катрин и сжала его так, что ей стало больно. «Не иди окольными путями, Катрин. Постарайся понять, что мне нужно знать. Нужно. Нужно, чтобы я узнал, каким образом моя жена, существо, которое я любил больше всего на свете, сначала поискав утешение у моего соратника по оружию, пришла продавать свое тело неверному. А ты-то что делал? Разве что-нибудь другое?» — вскричала Катрин в ярости. «Как ты называешь то, что ты вот уже месяцы делаешь в кровати у Забейды? Я сама видела, слышишь, своими собственными глазами, один раз ночью через окно из внутреннего двора». «Что же ты видела?» — высокомерно спросил Арно. «Я вас видела, тебя и ее, как вы покатились на землю, сплетаясь в объятиях. Я видела, как ты ее хлестнул, а потом утолил свое желание. Я слышала ваше хриплое дыхание, слышала, как ты ее ласкал. Вы были как два зверя в лесу. Это непристойно. Ты, правда, был пьян. Но я думала, что умру». «Замолчи. Я не знал, что ты была там», — бросил он ей с великолепной мужской логикой. «Но ты сама, Катрин, что же ты делала в Джанан-эль-Арифе? А ведь ты знала, что я рядом около тебя». «Около меня?» — возразила Катрин в гневе. «Ты был рядом со мной в кровати Забейды, правда? Да? И ты думала обо мне, только обо мне? Ты даже не знаешь, что попало в точку. Конечно, нужно было как-то топить мою ярость, которая охватывала меня при мысли о том, что ты пребываешь в объятиях Дебрезе, что ты разговариваешь с ним, улыбаешься ему, протягиваешь ему губы и все остальное. Тело женщины похоже на бутылку с вином. Оно дает миг забытья. Твои миги длятся долго. Может быть, были и другие, более достойные тебя способы действовать», — бросила Катрин, забывая обо всякой опасности. «Разве ты не мог попытаться бежать, вернуться в Монсалви, к своим, домой, чтобы тебя объявили двоемужницей и приговорили к костру?» Ревность не так бы меня мучила, если бы я тебя меньше любил. Я вовсе не хотел видеть, как ты умираешь». И прервала его Катрин, нарочно не замечая признания в любви. «Ты предпочел забыть меня, проводя сладостные часы в этом дворце и в объятиях твоей любовницы. Забыл, что ты христианский рыцарь. Ты крутишь любовь с неверной, тратишь время на охоту, вино и любовь. Это вовсе не то, о чем ты писал мне в письме. По правде говоря, если бы я не встретила Фортуны, я дошла бы до земли обетованной. Я ведь думала, что вылеченный или больной, ты найдешь смерть на службе у Бога, если уж не у нашего короля. Ты что же упрекаешь меня в том, что я еще жив? По правде говоря, это предел всему. Почему ты не постарался бежать? Я тысячу раз пытался, но из Аль-Хамры не убежишь. Этот утопающий в розах и апельсиновых деревьях дворец лучше охраняется, чем самая надежная наша королевская крепость. За каждым цветком прячется глаз или ухо. Каждый куст — это шпион. Впрочем, раз ты встретила Фортуна, он должен был сказать тебе, какое я ему дал поручение, помогая ему скрыться, когда мы выезжали из Толедо. Вот именно. Он сказал мне, что ты отправил его к твоей матери, чтобы объявить ей о твоем счастливом выздоровлении и о моем плене в Гренаде. Он должен был тайно, я ведь думал, что ты вышла опять замуж, сообщить ей настоящее положение вещей, просить ее отправиться к коннетаблю де Ришмону и признаться ему в случившемся, умолять сохранить тайну и взять с него слово рыцаря, что он сделал бы без колебаний, отправить посольство к султану Гренады, чтобы Мухаммед назвал сумму выкупа и вернул мне свободу. Затем под вымышленным именем отправился бы в землю обетованную или в папские земли, и никто больше не услышал бы обо мне, по крайней мере, я мог бы вести достойный образ жизни. Фортуна ничего мне не сказал об этом. Все, что он смог сделать, это выплюнуть мне в лицо свою ненависть и радость, что ты, наконец, стал счастливым в объятиях мавританской принцессы, в которую страстно влюбился. Болван! И, думая так, ты все же продолжила путь. Ты принадлежишь мне, как я тебе, что бы ты там себе не вообразил. Я от всего отказалась ради тебя. Не стала бы я отказываться от тебя из-за другой женщины, что, видимо, придало твоим объятиям с калифом приятное чувство мести, так что ли? — упрямо бросил Арно. — Может быть, — допустила Катрин, — моих терзаний действительно поубавилось, так как, прошу тебя, поверь, дорога между приютом в Ронсевале, где я увидела с Фортуна, и этим проклятым городом очень длинная и опасная. Мне хватило времени все передумать, все представить. Моя злая судьба мне дала возможность полюбоваться на тебя. Не возвращайся все время к одному и тому же. Напоминаю тебе, я все еще жду твоего рассказа. Теперь-то зачем? Ты ничего не хочешь слышать, ничего не хочешь понять. Я в твоих глазах все равно буду виноватой, так ведь? Хочешь унять угрызение совести? Видно, просто ты больше меня не любишь, Арно. Ты увлечен этой девицей, забыл, что я твоя жена и что у нас есть сын. «Я ничего не забыл!» — крикнул Арно. «Как же я забуду своего ребенка? Он часть моего тела, как я от моей матери». Катрин встала, и супруги оказались лицом друг к другу, как два бойцовых петуха. Каждый выискивал слабое место в броне другого, чтобы ранить вернее. Но так же, как мысль о Мишеле наполовину обезоружила Арно, упоминание об Изабелле де Монсалви смягчило сердце Катрин. Ей предстояло сообщить сыну о смерти матери. Опустив голову, она прошептала. «Ее больше нет, Арно». На следующий день после дня святого Михаила она тихо угасла. Накануне у нее была большая радость. Все твои вассалы, собравшись, провозгласили нашего маленького Мишеля господином де Монсалви. Она тебя любила и молилась за тебя до последнего вздоха. Господи! Как же тяжело легло между ними молчание. Его нарушало только быстрое и прерывистое дыхание Арно. Он ничего не сказал. Тогда Катрин подняла голову. Красивое лицо стало каменным. Его застывшее выражение неподвижный взгляд не передавали волнения, удивления, боли, но тяжелые слезы медленно текли по матовым щекам. Она робко протянула руку, положила ее на руку Арно, сжала ее, жесткую и напряженную, но она не дрогнула. «Арно», — пролепетала Катрин, — «если бы ты мог знать». «Кто остался с Мишелем, пока ты ходишь по большим дорогам?» — спросил он безразличным голосом. «Сара и аббат Монсалви, Бернар де Кальмон, Доль. Есть еще Сатурнен и Донансьена, и все люди Монсалви, которые мало-помалу возвращаются и вновь обретают счастье жизни и радость быть твоими вассалами. Земли ожили, и монахи аббатства строят новый замок у южных ворот, чтобы замок и деревня смогли лучше защищаться, если опять придет враг». Пока Катрин говорила, колдовская, но чужая им обстановка вокруг перестала существовать для обоих супругов. Вместо розового дворца, пышной растительности, спящих вод перед ними возникла старая Авернь с ее истерзанными ветром плато, голубыми далями, быстрыми дикими потоками, большими лесами, суровой почвой, рыжими быками и упрямыми, но гордыми крестьянами, таинственными подземными кладовыми с золотом, серебром, с пурпурными закатами, свежими зорями, сиреневой нежностью сумерек и длинными лохмотьями тумана по склонам старых потухших вулканов. Катрин почувствовала, как вздрогнула рука Арно. Их пальцы нашли друг друга и сплелись. Прикосновение жесткой горячей ладони Арно отдалось радостной дрожью в сердце Катрин. «Разве ты не хочешь опять увидеть все это?» «Нет на свете тюрьмы, из которой нельзя было бы убежать, кроме могилы», — прошептала она. «Вернемся домой, Арно. Умоляю тебя». У него не оказалось времени на ответ. Внезапно мираж рассеялся. Очарование разлетелось. Вслед за группой евнухов, несших факелы, в сопровождении Мараемы появилась Забейда. Казалось, вода занялась огнем, ночь исчезла. Руки супругов разъединились. Темные сумрачные глаза Забейды уставились сначала на Катрин, потом, вопрошая, воззрились на Арно. По нахмуренным бровям Катрин поняла, что мавританка удивлялась, что Катрин еще жива. Впрочем, она и не скрывала, чтобы ее лучше поняли. «Ты простил своей сестре, господин мой? Конечно, у тебя на то были свои причины». Впрочем, добавила она с намеренным коварством, «я просто счастлива, ибо мой брат будет тебе благодарен за это. О его возвращении уже оповестили. Завтра, может быть, и этой ночью, властелин верующих прибудет в Аль-Хамру. Его первое желание — увидеться со своей любимой». По мере того, как говорила Забейда, Катрин видела, как на ее глазах разрушалось все, что она только что отвоевала. Рука Арно больше не держала ее руку, и опять гнев захлестнул его. Однако Катрин не хотела сдаваться. «Арно», — умоляюще попросила она, — «я еще так много должна тебе рассказать. Расскажешь потом. Мараема, уведи ее к ней в комнату и следи за тем, чтобы она была готова к возвращению моего благородного брата». «Куда ты ее уводишь?» — сухо спросил Арно. «Я хочу знать». «Совсем рядом отсюда. Комната, где она будет находиться, выходит в сад. Смотри, как я добра с тобой. Я поселила твою сестру у себя, чтобы ты мог с ней видеться, а за стеной гарема тебе это было бы невозможно. Пусть идет теперь. Поздно, ночь проходит, нельзя же разговаривать до рассвета». О, этот мурлыкающий голос, усыпляющий, убеждающий! Кто же, слыша его, мог хоть на миг заподозрить, что в нем заключались коварство и ненависть? Однако Арно знал Забейду. «Что это ты стала такая рассудительная? На тебя это вовсе не похоже». Принцесса пожала плечами и ответила пленительно сладко. «Она твоя сестра, а ты ее господин? В этом все». На нормального мужчину лесть всегда действует, а Арно, Катрин убедилась в этот момент, был совершенно нормальный, да еще сохранил наивность. Его, казалось, удовлетворило объяснение Забейды. Катрин не обманывалась. Если мавританка убирала когти, Нужно было удвоить бдительность, и ее внезапные мягкости и благодушие не сулили ничего хорошего. Улыбка, голос чаровницы, однако, не изменили ее взгляда, полного жесткой расчетливости. Множество испытаний, выпавших на долю Катрин, научили ее, по крайней мере, читать во взгляде. Несмотря на жестокое испытание в Лепрозории, несмотря на физические и моральные муки, Арно никогда не приходилось защищаться сразу от множества более сильных противников, как не раз это делала его жена. Прямой и по-рыцарски благородный, он не умел остеречься, видя мягкую улыбку и слыша ласковые слова, в особенности, если они исходили от женщины. Между тем Катрин послушно позволила Марайме себя увести. На этот раз все уже сказано. Однако перед тем, как уйти, она обернулась в последний раз к Арно и заметила, что он провожает ее глазами. «Мужчина должен уметь выбрать свою судьбу, Арно, и если он достоин себя самого, он никому не должен позволять, ты слышишь меня, никому вставать между собой и своей совестью». Комната на самом деле выходила прямо в сад. С узкого, но удобного ложа, куда положила ее Марайма, Катрин видела между двумя тонкими колонками, как светился в лунном свете бассейн. Стены этой маленькой комнаты были выложены сиреневым и миндально-зеленым хрусталем, вставленным в кедр, покрытый приглушенным золотом. «Может быть, здесь менее пышно и торжественно, чем в твоем покое», — сказала Марайма, — «но более изысканно. Забейда не любит больших комнат. Здесь у тебя будет все, и ты будешь жить почти в саду». Еврейке, видимо, было страшно в новых покоях Катрин. Может быть, она ее подбадривала, чтобы подбодрить себя саму? Возможно. Выходило так, что из них двоих скорее Марайме нужно было бодриться, ибо под своим шафрановым в синей вышивке покрывалом она дрожала, как осиновый лист. Катрин захотела, чтобы та призналась. «Почему ты так боишься, Марайма? Чего ты опасаешься?» «Я», — произнесла Марайма, — «я не боюсь. Мне холодно. В такую жару. Ветерок, который дул недавно, стих, даже листья в саду не шевелятся. А мне все-таки холодно. Мне всегда холодно». Она поставила у изголовья Катрин миску с молоком, на которой молодая женщина посмотрела с большим удивлением. «Зачем это молоко? На случай, если тебе захочется пить, и потом тебе нужно пить много молока, чтобы твоя кожа сияла и была мягкой». Катрин вздохнула. «Как раз время заниматься ее кожей». Словно в этом дворце только и думали о секретах красоты. Ей уже надоела эта роль роскошного животного, обласканного, наряженного, откормленного, расфуфыренного на потребу хозяина. Словно у нее не было других забот, кроме блеска кожи. Марайма ушла так быстро, как ей позволяли ее короткие ноги, и Катрин попыталась обдумать свое положение. Непосредственная близость Забейды не страшила ее. Конечно, принцесса еще два раза подумает, прежде чем замучить ту, которую она считает сестрой своего любовника. Вовсе не из-за нее терзалась молодая женщина, а из-за Арно. Какой же он был странный. Когда он ее только увидел и узнал, она ни минуты не сомневалась, что он обрадовался и что он ее любит. Бывают минуты, которые не обманывают. Но Забейда задула эту радость, как свечу, ядовитыми словами, и Арно вынырнул из внезапно нахлынувшей волны счастья и стал прислушиваться только к ревности, к злости обманутого мужа. Он еще не знал, печально думала Катрин, некоторых эпизодов, вроде цыганского табора с несчастным Феро или в башне замка Кока, и нужно, чтобы он о них никогда не узнал, иначе счастье для них невозможно. Он навсегда от нее отвернется. Между тем усталость заставила ее закрыть глаза, но она не смогла заснуть глубоким сном, который так хорошо восстанавливает силы. Она спала плохо, нервно, вскакивая и вскрикивая. Она ощущала опасность, природу которой не могла определить, но чувствовала, как эта опасность неумолимо приближается. Во сне ей показалось, что она задыхается. Это разбудило ее окончательно. Она выпрямилась в кровати, вся в поту и с отчаянно бившимся сердцем. Лунный свет теперь пролег вдоль плит на полу. крик ужаса вырвался из горла молодой женщины. Там, в длинном белесом свете, медленно покачивалась тонкая, черная и блестящая змея. И она ползла к кровати. Катрин поняла все в мгновение ока. Миска молока, которую Мараема поставила у изголовья кровати. Молоко — любимейшее лакомство змей. Ее желание поскорее убежать, страх Мараемы. Теперь Катрин поняла смысл всего этого, а также преднамеренность случившегося. Омерзительное существо, что ползло к ней, то была рука Забейды. Смерть в ее омерзительном виде. С расширенными от ужаса глазами, судорожно сжимая шелковое одеяло на обнаженной груди, с неприятным ручейком холодного пота, потекшим вдоль спины, Катрин смотрела, как подползала змея. Никогда она не испытывала подобного страха, подобного паралича всего своего существа. Она оцепенела от вида длинного черного тела, которое, медленно разворачивая свои кольца на плитах, подползало все ближе и ближе. Словно кошмар, от которого уже не проснуться, ибо она не осмеливалась кричать. Змея была небольшой, но Катрин видела широкую плоскую треугольную уродливую голову. А потом, кого звать? Никто не придет на ее зов. Она здесь одна, беззащитна перед опасностью, как на эшафоте. Единственное, что ее защищало, несколько шелковых покрывал. Она даже не способна была закрыть глаза, чтобы больше не видеть мерзкую змею. Ее обезумевший разум обратился к мужу. Сейчас она умрет в нескольких шагах от него, а завтра, конечно, когда ее труп обнаружат уже холодным, Зобейда найдет бесконечное множество оправданий, лживых и притворных сожалений. Все комнаты выходили в сад. Как же она могла догадаться, что змея проникнет именно в ее комнату? И Арно, вполне возможно, ей еще и поверит. И вот, когда змея доползла до ее низкой кровати, она отчаянно застонала. «Арно, Арно, любовь моя!» И произошло чудо. Катрин в самом деле подумала, что страх свел ее с ума, когда увидела, что Арно оказался рядом. Его высокая фигура заслонила лунный свет. Он выскочил из темного сада, словно добрый гений из восточных сказок. Одним взглядом он охватил забившуюся в угол кровати Катрин и змею, которая уже поднимала свою плоскую голову. Одной рукой он выхватил кинжал из-за пояса, другой схватил платье, валявшееся на табурете, и всей тяжестью упал на кобру. Смерть змеи была мгновенной. Сильно и точно направив кинжал, Арно ударил у основания головы, почти отрубив ее напрочь от туловища, которое стало неподвижным. Арно поднялся на одно колено, посмотрел на жену. Лунный свет дошел до нее и осветил без того бледное лицо его жены. Ее судорожно зажатые руки прижимали одеяло к груди, она дрожала, как лист на ветру. Чтобы ободрить ее, Арно нежно прошептал: «Не бойся, все, я ее убил». Но она его едва слышала. Обезумев от страха, она так и осталась сидеть с вытаращенными глазами, стуча зубами, не в силах вымолвить ни слова. Арно подошел к кровати. «Катрин, прошу тебя, ответь, с тобой ничего не случилось?» Она открыла рот, но слова застыли в горле. Ей хотелось заплакать, но она не могла пошевелиться, поднять на мужа взгляд, в котором жил ужас. Арно заключил ее в свои объятия. В нем поднялась глубокая жалость, когда она прижалась к нему, спрятала лицо у него на груди, как это делают напуганные дети. Он сжал ее сильнее, стараясь передать ей свое тепло, чтобы она перестала так страшно дрожать. Он нежно гладил ее светлую головку, лежавшую у него на плече. «Бедненькая, ты так напугалась?» «Это презренная женщина. Я знал, что она способна на все. Я поэтому и сторожил, но не ожидал такой низости. Успокойся, я с тобой. Я тебя защищу. Мы убежим вместе, вернемся домой. Я люблю тебя». Слово пришло само собой, совершенно естественно, и Арно ему не удивился. Его обида, ревность разом улетучились. Когда он, расставшись с Катрин, бродил по саду, глухое беспокойство приводило его к этой части дворца. Вдруг он услышал слабый стон Катрин, едва произнесенное свое имя, и устремился сюда. С порога он увидел, как длинное черное тело змеи ползло по мрамору к кровати его жены. Страшный испуг, который он испытал, показал меру его любви к ней. И теперь, когда она была в его объятиях, дрожа как больная птица, он понимал, что ничто и никто никогда не сможет по-настоящему встать между ней и им, что их любовь могла выдержать много разного, испытать много мучений, но разлучит их только могила. У них было одно общее сердце, и Арно хорошо знал, что никогда не найдет мужества оттолкнуть Катрин. Каприз, родившийся от скуки, радость чувствовать себя сильным и здоровым, страсть и красота принцессы — все это довольно жалкие чувства по сравнению с единственным счастьем — прижимать к себе Катрин. Она судорожно хваталась теперь за него обеими руками, лепеча отрывочные слова. На какой-то миг ему явилась страшная мысль, не свел ли ее страх с ума. «Слушай, — умолял он, — посмотри на меня, ты узнаешь меня, говори». Она сделала знак, что «да, узнает». «Миленькая моя», — прошептал он, гладя ее волосы, — «успокойся, больше не бойся. Что мне сделать, чтобы ты улыбнулась?» Он чувствовал себя ужасно нескладным, безоружным перед этим затравленным существом, которое хваталось за него. Внезапно Катрин разрыдалась. Он понял, что она была спасена, что ее безумие уходит. Он нежно стал ее укачивать, как маленького ребенка. «Бедная», — мягко утешал он, — «поплачь, тебе от этого будет легче». Черные тучи страха разразились настоящим водопадом. Со слезами уходили ее мучения, тревоги, отчаяние. Она плакала от счастья и облегчения, радости, надежды, любви и даже благодарности к отвоеванному, наконец, узнику. Все исчезло, и прошлое, и настоящее. Теперь ее все охватило это нежное тепло обожаемого мужчины, это чувство чудесной безопасности, которое он умел ей дать. Мало-помалу рыдания уступили место сладкому ощущению уюта. Катрин успокоилась.